Глава 5. Три сомнения. Царь У обратился к Тайгуну. «Я хочу сделать нашей целью низвержение государства Шан, но у меня есть три сомнения. Я опасаюсь, что наших сил может не хватить на то, чтобы напасть на сильных, что мы не сумеем разобщить поддерживающих его придворных и что мы окажемся неспособны разрушить единство между Шан и их народом. Как мне поступить?» Тайгун ответил: «В подобном положении следует быть очень осторожным при составлении планов и воспользоваться накопленными богатствами. Чтобы напасть на сильного, ты должен возбудить в нем самоуверенность и взращивать ее, чтобы его страна росла все больше и больше. Слишком самоуверенный обязательно падет. Нападай на сильного, взращивая его самонадеянность. Вызови отчуждение между ним и его приближенными, воспользовавшись самими приближенными. Нарушь гармонию между ним и народом, воспользовавшись самим народом. В том, что касается планирования, тщательность и тайна — вот что драгоценнее всего. Ты должен завести с ними множество интриг и непрестанно соблазнять их возможными выгодами. Тогда между ними обязательно возникнут противоречия. Если ты хочешь, чтобы его ближайшие сторонники отступились от него, ты должен делать то же, что и он, одаривать тех, кого одаривает он, теми дарами, которые они желают. Соблазни их тем, что они сочтут выгодным, воспользуйся этим, чтобы посеять рознь между правителем и его ближайшими сторонниками, так, чтобы они не могли получить от него того, чего желают. Алчные будут особенно счастливы получить от тебя предложение, и так ты продолжишь сеять сомнения между правителем и его ближайшими сторонниками. Способ нападения, без сомнения, заключается в том, чтобы сначала затуманить ясность ума царя, а после этого атаковать его войско, разрушить его величие и избавить его народ от бедствий. Обольсти его прекрасными женщинами, соблазни его выгодами, угости его сладостными явствами и пусть его развлекают женщины-музыканты. После того, как его подданные отстранятся от него, ты должен добиться того, чтобы от него начал отдаляться народ, но так, чтобы он ни за что не узнал о твоих планах. Притворись, будто ты поддерживаешь его, измани его в свою ловушку, не позволяй ему узнать о том, что происходит, и только тогда твой план принесет тебе удачу. Даруй людям твои благодеяния, не скупись на расходы. Помни, что люди подобны лошадям и коровам, поэтому чаще раздавай им еду и одежду. Полюби их. Разум — это способ получать знания. Знание — это способ находить источники богатства. Богатство — это способ привлекать людей. Добиваться от народа верности — лучшее средство находить достойных. Тот, кого просвещают мудрые советники, может править всей Поднебесной.